Глава 26. Глаза у Грила горели. В них смешались злость, паника и беспокойство. В поведении паника не прослеживалась, но я видела ее по глазам. Уилла Фицджеральд сбежала из полицейского участка. Я не вполне поняла цепочку событий, но все сводилось к тому, что кто-то оставил незапертой входную дверь, и Уилла просто ушла. С тех пор ее никто не видел. Не знаю, кто был виноват в том, что дверь осталась открытой, и кто должен был приглядывать за Уиллой, но настроение у Грила было паршивым, и мои новости ситуацию не улучшили, хоть и оказались полезными. «То есть Линда и Джордж из Детройта, а не Южной Каролины?» — спросил он, когда я закончил рассказывать о наших с Орином находках. «Нет». Некие Линда и Джордж Раферти действительно жили в Южной Каролине и держали магазин часов. Но где они теперь, я не знаю. Наши же Линда и Джордж на самом деле Шэрон и Грег Ларсон. Они как минимум присвоили имена Линды и Джорджа, а вполне возможно и их личности, а потом переехали сюда. Вы были правы, они действительно не те, за кого себя выдавали. Я неловко откашлялась. Я не намеревалась смягчать раздражение Грила своей похвалой, но последняя фраза прозвучала именно так. «И Линда, когда еще была Шэрон, убила подростка?» — уточнил он. «Непреднамеренное убийство». «Черт подери!» Грил вздохнул и устало провел рукой по волосам. «Я не могу найти Джорджа, а теперь мы еще и упустили Уиллу. Что вообще тут творится?» «Вы не можете найти Джорджа?» Он покачал головой. «Не знаю точно, пропал ли он куда-то, но я уже несколько дней пытаюсь с ним связаться и не могу выяснить, где он. Пару дней его точно никто не видел. У меня есть теория». Охваченные паникой глаза Грила метнулись ко мне. «Какая?» «Я думаю, Уилла как-то связана с тем мальчиком, которого убила Линда». «Вы думаете, что Уилла убила Линду?» Я вспомнила, как эти двое обнимались, судя по чужим рассказам. «Я не знаю, Грил. Быть может, Линда убила себя сама, потому что Уилла всколыхнула плохие воспоминания, но я на 90% уверена, что они все были знакомы, и если удастся узнать, что скрывалось за их взаимоотношениями, то это наверняка даст ответы на все ваши вопросы». «Включая и то, убили Линду или нет». «Но где эта грёбаная Уилла находится, это выяснить не поможет». Он вспыхнул и поднял ладонь, извиняясь. «Простите, так вы считаете, что Джордж или, как там его, Грег, черт, буду их звать по-старому, вы считаете, что Джордж похитил Уиллу или она его? Кто из них в опасности? Или сразу оба?» Грил больше размышлял вслух, нежели задавал вопросы. Я коротко пожала плечами. «Не знаю, полагаю, все варианты возможны». «Чтобы им всем провалиться!» — снова воскликнул он, ударив кулаком по столу. В дверь офиса проскользнула Виола. «Вы просто не поверите, что я сейчас узнала!» Грил и я переглянулись. Если он был в том же состоянии, что и я, то сейчас мы были готовы поверить во что угодно. «Закрой дверь», — попросил ее Грил. Снаружи, за одним из рабочих столов, сидел донор. Казалось, он ждал инструкций. «Что?» — коротко спросил Грил у Виолы. «Уилла не должна была сюда приезжать. Моя знакомая Лесли, судебный пристав из Анкориджа, вспомнила ее, но сказала, что ее не должны были направлять сюда. Грил, она приехала сама, по своей воле». «Как такое могло случиться, Ви? Расскажи все сначала, только подожди минутку. Донор!» Грил повысил голос. «Зайди сюда». Меня уйти не попросили, поэтому я осталась. Мы все столпились в маленьком кабинете Грила, вместо того, чтобы выйти. Только Грилу и мне достались стулья. Виола начала рассказывать, что ей удалось узнать о Уилле Фицджеральд. Примерно 3 месяца назад Уилла пришла в офис Лесли в Анкоридже и стала расспрашивать ее про Бенедикт Хаус в городке Бенедикт на Аляске. Уилла утверждала, что ищет место для своей сестры. Лесли, в свою очередь, объяснила, что выбор в процедуре не предусмотрен, но отметку они в файле сделают и будут ждать, когда дело поступит в суд. Но когда Лесли начала выспрашивать у Уиллы имя сестры, та ничего не ответила, потому что никакой сестры не было. Лесли подозревала, что когда ей пришлось выйти на минуту из офиса, Уилла подменила документы, чтобы точно попасть сюда. Лесли определенно уловила, что что-то не так, но ей даже в голову не пришло, что кто-то подделал документы. Кто в здравом уме отправит себя в центр реабилитации для преступников? «Но, Ви, ты-то все мигом чуешь», — возразил Грилл. «Что случилось?» «Стечение дерьмовых обстоятельств», — ответила та. «Когда Уилла прибыла к нам, Лесли не было в городе. Я ей даже сообщения не оставила, думая, что в конце концов нам удастся поговорить в скором времени. А Уилла стояла передо мной с документами в комплекте, и с ней надо было что-то решать. Черт побери, Грилл, я, как и Лесли, подумать не могла, что кто-то нарочно сюда приедет, выдавая себя за преступницу. Но подумать надо было, я понимаю». «Я тоже сплоховал, Ви. Плохо следил за тем, кто приезжает и уезжает». Он глянул на меня. «Теперь стараюсь лучше выполнять свою работу». Он снова перевел взгляд на Виолу. «Извини». Изо рта у меня едва не вырвался иронический смешок, но я вовремя подавила порыв. Положа руку на сердце, план Уиллы мог бы сработать как неплохое прикрытие. Когда все вокруг думали, что я сама преступница, поскольку проживаю в Бенедикт-хаусе, у меня в какой-то момент появилась мысль воспользоваться такой легендой, пусть и ненадолго, но идея Уиллы успешно сработала. «Погодите», — вмешалась я, — «почему она просто не приехала, как обычный турист? Зачем вся эта уголовная история?» «Для отвода глаз, полагаю. Никто из нас не видел в ней постороннюю, но в то же время от моих девочек стараются держаться подальше и не лезут с расспросами. Плюс бесплатная крыша над головой и трехразовое питание». Виола саркастически хмыкнула. «Если не попасться, то план гениальный. Ее тайна все равно бы вылезла наружу рано или поздно, но она целых 2 недели продержалась. Невероятно!» «И все же хорошего плана побега у нее нет», — подытожил Грилл. «Если я слежу в оба, никто не приезжает и не уезжает без моего ведома». «Или у нее есть другой план, о котором мы не знаем, или ей просто все равно», — продолжила я. «Она ведь пробралась сюда. Вполне вероятно, что она надеялась придумать и как отсюда сбежать». «Вы думаете, что они все из Детройта?» — спросил меня Грилл. «Да, то одеяло, которое вязала Линда, было для ребенка из Детройта. Линда рассказала Джанел, но больше никому. И Джанел рассказала нам». Грилл поднялся. «Я должен их найти». Он взглянул на донора. «Нам обоим надо их найти. Бет, Виола, отправляйтесь в Бенедикт-хаус». «Я бы хотела поехать поработать в офисе», — сказала я. «Заприте дверь», — велел Грилл. «И ты тоже, Ви, и проверь, чтобы остальные были в хаусе». Мы кивнули в ответ и пошли к выходу под тихие ругательства Виолы. Стоя на ступеньках и наблюдая за уезжающей Виолой, я сделала несколько глубоких вдохов. Воздух был прохладный и свежий. Несмотря на чувство безопасности, я ощущала себя довольно уязвимой. Были ли мурашки на затылке наследием Леви Брукса, или все же ощущение, что за мной наблюдают, это последствия всех новых откровений? Я еще раз осмотрелась и поспешила к пикапу. Прежде чем отправиться в петицию, я подобрала с пола ручку радиоприемника и вставила на место.